и держите нас в курсе дел». Матер забрал иглу компакта, ушел. Баринц кивнул на закрывшуюся дверь. «Он справится?» «Лучшего специалиста у нас нет», – мрачно проговорил Ромашин.